Глава шестая. Удивительное знакомство. Его лицо с первого взгляда показалось мне знакомым. Это был мужчина со светло-голубыми глазами в очках. На столике перед ним лежала книга, блокнот для заметок и два карандаша. Время от времени он прерывал чтение, задумывался, а затем делал в блокноте пометки. Я все никак не мог перестать думать о нем. Мне не удавалось вспомнить, где же я видел этого мужчину раньше. Вдруг я встрепенулся, схватил телефон и вбил в поиске «Медитеранию». Примечание. На русский язык название фильма было переведено как «Средиземное море». Конец примечания. Первая выпавшая ссылка дала нужную информацию. Работа Габриэля Сальватореса, которая в 1992 году получила «Оскар» за лучший иностранный фильм. Эта картина, наряду с фильмом «Марракеш-экспресс», была культовой для моего поколения. Примечание. В переводе на русский фильм назывался «Марракешский экспресс». Итальянский фильм 1989 года режиссера Габриэля Сальватореса с Диего Абантуоно, Фабрицио Бентиволью, Кристиной Марселах, Джузеппе Сидерной и Джиджо Альберти в главных ролях. Конец примечания. Напротив меня сидел Антонио Фарина, Джузеппе Седерна. Примечание. Герой Джузеппе Седерны в фильме «Средиземное море». Конец примечания. Мне не верилось в происходящее. Это же один из кумиров моей молодости. Я так увлекался его фильмами, что однажды мой друг в темный период моей жизни устроил нам поездку в пустыню Марокко, где мы путешествовали по маршрутам Марракешского экспресса. И вот теперь Джузеппе Седерна сидел прямо передо мной. «Простите», — робко сказал я, прерывая его чтение. «Могу я задать один вопрос?» С минуты он не шевелился, потом медленно поднял голову и с улыбкой произнес: «Да». Эта реакция позабавила меня, потому что она полностью соответствовала характеру его героев. Мы разговорились и проговорили большую часть поездки. Вскоре беседа перешла на содержимое коробок. Я часто проверял их и разговаривал с ежами. Джузеппе был удивлен моим отношением к этим зверькам. Я рассказал ему о неизвестных лицах, о Пипино и о Соре Лелле. Казалось, он заинтересовался моей историей и пару раз даже что-то записал в свой блокнот. Охваченный ностальгией, я рассказал ему и о Нине тоже. Его слова поддержки, полные чувства, подняли мне настроение и немного поубавили боль. Не могу сказать точно, как это произошло, но под конец поездки во мне что-то, если не исцелилось, то точно поменялось. Незадолго до того, как мы разошлись, Джузеппе пригласил нас с Кристиной на свое выступление, запланированное на тот же вечер в театре в Турине. Мы поблагодарили его и сказали, что постараемся прийти, обменялись телефонами и по-доброму распрощались. Мы с Кристиной вернулись в дом, окрыленные подарками этих выходных. Возможность побыть вдвоем, что случалось все реже и реже, увлекательный опыт в телестудии, рассказ о центре на широкую аудиторию, начало удивительной дружбы с Джузеппе. К вечеру мы уже притомились и снова были погружены в работу. До выступления оставалось 2 часа, и Кристина не была уверена, что пойдет. Мы переглянулись, и на этот раз настоял уже я. «Давай, пойдем со мной. Сделаем себе последний подарок». Так мы и поступили. Джузеппе на сцене был бесподобен. Его мягкая речь захватывала зрителей и заставляла их сидеть, затаив дыхание. Он рассказывал о человечности, его истории о путешествиях были душевными и настоящими. Благодаря им моя душа снова обрела равновесие. Лучшего завершения выходных и представить было нельзя. Я, наконец, вернулся к жизни после огромного горя, которое настигло меня вместе со смертью Нины. Впервые за долгое время я почувствовал легкость, когда возвращался домой в Новелло после спектакля. Ночь была звездной и ясной, и рядом со мной сидела любимая женщина, а Пипино и Лелла снова спали в своих домиках. Дом — полная чаша. Центр казался мне чередой приключений, встреч и отношений, способных меня чему-то научить. Конечно, от боли никуда не деться. Но если оставаться открытым сердцем и душой и не терять человечности, то жизнь обязательно найдет способ исцелить даже самые глубокие раны.